Глава 19. Никак не могу вырваться из 10 класса. Это важно? Именно тогда все и произошло. Джеффри и Лень Кастилья собирались вместе пойти на бал выпускников. Я об этом узнала, потому что они числились в бюллетене для голосования. Я стояла у своего шкафчика, держа в руках маленький листок бумаги, и разглядывала имена. Я не проголосовала и не планировала. Все равно его нужно было сдать в конце 7-го урока, а сейчас уже пора было идти в кабинет рисования, забрать картину, над которой я работала сегодня на уроке, но ноги не хотели двигаться. Джеффри обычно встречал меня у шкафчика после уроков. Теперь, когда он этого не делал, заставить себя двигаться было сложнее. «Кис-кис, киса!» По коже пробежали мурашки. Я повернулась к пустеющему коридору и лицом к лицу столкнулась с Джейком Блументалем. На нем была именная куртка, большие пальцы засунуты под лямки рюкзака, его голос был по-странному мягким, и впервые слово «киса» не прозвучало издевательски. Моя первая реакция — «Почему ты со мной заговорил?» Моя уточненная реакция — «Привет, Джейк. Как дела?» — спросил он. «Нормально, наверное. А у тебя?» Он пожал плечами. «Ну и...» — протянула я. Он слегка улыбнулся. Неоспоримая правда об улыбке симпатичного мальчика, даже если из-за него ты чувствуешь себя недостойным куском мусора. Его улыбка не перестает быть объективно красивой. Даже когда он больше тебе не нравится, ты все равно знаешь, что он понравится кому-то еще, и ничего с этим не поделать. «В последнее время все как-то странно», — сказал он. «Ты у нас больше не бываешь?» «Ага», — сказала я. Я не думала, что ему есть дело. «Джефферс весь расхандрился». «Разве он не встречается с Лейн?» «Ну да, типа того». «Типа того?» «Она на вечеринку пришла пару недель назад, и они просто штаны просиживали». «Ты пришел обсудить Джеффри?» — спросила я. На какое-то мимолетное мгновение я в это поверила, и пол слегка приподнялся под моими ногами. Но чтобы Джейк пытался облегчить жизнь младшему брату, зачем ему тратить свое драгоценное время на такие пустяки? «Не-а, извини», — сказал он. «Я вообще-то пришел спросить кое о чем. Ты идешь на бал выпускников?» Я сложила руки на животе. Прижалась спиной рюкзаком к шкафчикам. «Нет», — сказала я. Он улыбнулся. «А хотела бы?» — спросил он. «Со мной». «С тобой?» «Да, весело будет». Даже после всего, что он мне говорил, после всего, что делали его друзья, в голове у меня возникла прекрасная, ужасная картинка. Я, розовощёкая и нервная, захожу в спортзал под руку со звездой спорта, ангелоподобным Джейком Блументалем, и чувствую себя недостойной, поражена одним его присутствием. В следующее мгновение картинка преобразилась, все сжигают меня на костре прямо на балу. Все, кто считал меня недостойной, все девушки, которых он не пригласил, Джеффри, пришедший с Лейн, и, наконец, сам Джейк. Костер собрали из моих картин, платье у меня из бумаги. Образ явился на краткий миг. Он был слишком ясным и конкретным, и когда исчез, у меня в груди остались опустошение и гниль. Когда я подняла глаза на Джейка, кроме гнили, уже не осталось ничего. «Нет», — сказала я. Он снова улыбнулся, склонив голову на бок. «Что?» «Нет», — повторила я. «Нет, спасибо». Он насупил брови. «Не хочешь идти со мной на бал?» Скорее выразил неверие, чем спросил. Я пожала плечами. «Почему?» — спросил он, улыбаясь, шутя. «Назови хоть одну причину, почему ты со мной не пойдешь». «Не знаю. Просто не хочу». «Но почему? Если у тебя нет веской причины, значит, отказываться не можешь». Он придвигался все ближе, и меня это слишком отвлекало. Я даже не сказала ему, что он порит чушь. Одеколон или спрей для тела, которым он надушился этим утром, затуманил воздух. «Не хочу», — сказала я. «У меня есть кое-какие планы». «Например?» «Например, не помню. Мне нужно уточнить». «Так уточни». Я прижала руки к телу и пригнула голову, только чтобы никак его не коснуться. Он протянул руки и уперся ладонью в шкафчик, чтобы не дать мне уйти. «Послушай», — сказал он, — «я знаю, что тебе нравлюсь. Знаю, что типа игнорировал тебя, но я просто нервничал и не знал, что делать, уж извини. В чем проблема? Это ты из-за Джеффри? Потому что с ним я поговорю». «Дело не в Джеффри», — ответила я. «Дело в твоем лице. Раньше оно мне нравилось, теперь нет, а оно слишком близко». Джейк закатил глаза. «Тогда объясни». Я нырнула под его руку. Он схватил меня за плечо и крутанул так сильно, что лямки моего рюкзака съехались до запястий. «Я думал, я тебе нравлюсь», — сказал он. «Ты что, меня динамишь? Играешь со мной?» Я таращилась на него, и слова пузырьками поднимались в горле, но лопались, не успевая вырваться наружу. «Игра? Он меня обвиняет в том, что я играю с ним?» Этот абсурд вытеснил из головы все остальные мысли. «Извини», — сказала я. «Не смогу с тобой пойти». Я вырвалась из его хватки и ринулась по коридору. Волосы шевелились на загривке. Я не оглядывалась. За углом трое Джейковых друзей-футболистов стояли вокруг шкафчика. Кажется, у них что-то было в руках, и оно их совершенно поглотило. Но когда я, опустив голову и смяв в кулаке бюллетень, прошла мимо, они захихикали, а затем и засмеялись, когда я свернула в следующий коридор. Если бы это произошло 2 года назад, я бы сказала Джейку «да», как только слова слетели бы с его прекрасных уст. И даже в прошлом году сказала бы «да». Но теперь мое представление о нем немного изменилось, и хотя я все еще видела его глянцевый фасад, улыбку с ямочками и все такое, я при этом различала и грубую, растрескавшуюся сущность, скрытую под ним. Забрав картину, я отправилась домой и постаралась не думать о том, что Джейк пригласил меня на бал выпускников. Все было ничего, пока на следующий день, на химии, Сиси не спросила. «Джейк говорил с тобой вчера?» «Да», — ответила я. «А что? Он пригласил тебя на бал?» «Да». «И что ты ответила?» «Я сказала нет». «А что такое?» Она натянула шапку на уши и огляделась по сторонам, словно сам Джейк мог быть где-то рядом. «Я услышала, как Шондра и Лейн разговаривали на самоподготовке», — сказала она. «Я так поняла, Джейк поспорил с друзьями, что ты точно пойдешь с ним на бал, если он тебя позовет. Но ты отказалась, и теперь ребята из футбольной команды над ним смеются, а такое ему не очень нравится». «Они поспорили?» — насмешливо спросила я. «Я что, в плохом кино?» «Шондра и Лейн обсуждали, ну, типа, какая ты фригидная сука, и что-то наверняка лесбиянка, если отказала Джейку и...» «Спасибо, Сиси, я поняла». «Извини», — сказала Сиси. «Просто чтоб ты знала, они не в восторге, так что, возможно, тебе стоит залечь на дно». Но я и так уже была на самом дне. Самостоятельно стоять у Джеффри не выходит. Даже легкий толчок сбивает его с ног. Он двигается так, будто руки, ноги у него набиты песком. Я закидываю его руку себе на плечи и приобнимаю за картонную грудь, поддерживаю его, как стопку пустых коробок. «Прости, кот», — говорит он. «За что?» — говорю я. Его левая нога подгибается, я не даю ему упасть. «За это», — говорит он. Я держу его за руку, чтобы она не упала с моих плеч. Его кисть стала вдвое больше, карикатурно большая, мои пальцы в его руке крошечные. Я хочу спросить, чувствует ли он еще что-нибудь. Наверное, да. Я не могу снять перчатки, но все чувствую, а он чем хуже. Мы ковыляем к фонтанному залу. В котельной, пожалуй, безопаснее, но я не хочу, чтобы он оставался один. И немного беспокоюсь, что он может загореться. Кто-то должен быть с ним рядом. Я не смогу. Я привожу Джеффри к Сиси, которая укутывает его в одеяло и прячет в углу своей палатки, где он будет в безопасности, пока не сможет выйти и поговорить с остальными. Некоторые уже с любопытством подтягиваются ближе. «Я вернусь», — говорю я Сиси. «Куда ты?» Джеффри на четвереньках выползает из палатки. Я очень ясно осознаю, что мое лицо не двигается, а глаза не моргают, когда я поворачиваюсь к нему и говорю. «Хочу поговорить с Хроносом».